минуты свиделись, обступила нас тишина. О потерянном и о прожитом о тебе молчим мы, война. Пред глазами вновь почерневший снег, вновь свинцовые льют дожди, вновь пожаришь дым и кипенье рек, и победный день впереди. Закури, солдат, помолчим еще, что-то нас вино не берет. Помолчим про боль и про то село, за которым лег весь наш взвод. Пред глазами вновь почерневший снег, вновь свинцовые льют дожди, вновь пожаришь дым и кипенье рек, и победный день впереди. Раз мы выжили, будем долго жить, так завещано нам, солдат. Мы молчим всю ночь про Орел и Курск, про тебя молчим, наш комбат. Обступила нас тишина. О потерянном и о прожитом о тебе молчим мы, война. Пред глазами вновь почерневший снег, вновь свинцовые льют дожди, вновь пожаришь дым и кипенье рек, и победный день.